Глава 35. Катя. Неделю назад мы с моим СММ-менеджером запустили на страничке «Баба Маша» предложение встретиться с главным лицом бренда на кулинарном мастер-классе. Я, погрузившись в создание привлекательного инвестиционного проекта, не особо вникала и следила за регистрацией желающих. А когда увидела отчеты по охватам и внушительный список оплативших мастер-класс, схватилась за голову. Их много, намного больше, чем ожидалось. Баба Маша активно переписывалась в комментариях с нашими подписчиками. Иногда прикладывала так, что администратору модерировать приходилось, и они хотели увидеть ее вживую, испечь фирменный хлеб, выпить и потусоваться. «Бабуля моя дорогая, собирайся, поехали в магазин, обновлять гардероб будем». «Вот еще», — фыркнула она. «У меня и так шматья полно». И распахнула передо мной дверь встроенного шкафа. «Во!» «Ну да, халаты всех фактур и расцветок». «Баб!» «Катька, не гунди. Мои подписчики хотят видеть меня, настоящую российскую бабушку, а не фельдеперстовую кралю». И изобразила мою походку с сумочкой на запястье. Я глубоко вдохнула, досчитала до 10, выдохнула. «Что же, сдаюсь. Ты готова к субботе?» «А как же, халат поглажу и вперед. «Ты выдержишь?» Я обняла ее за плечи. Она веселая и сильная, готова поддержать любую мою инициативу, но она уже не так молода. Я ведь знала, сколько лекарств она принимает. Именно поэтому остановила набор на мастер-класс. У нас расписаны каждый вечер среды и пятницы, плюс по дублю на выходных в течение всего месяца. Но по факту наши планы будут зависеть от бабы Маши. Ей нельзя переутомляться. Я бросила взгляд на нее, красила губы и вертелась возле зеркала. Работа, конечно, очень взбодрила ее, и своего звездного часа она ждала. Мы закупили фирменный инвентарь с логотипом пекарни. А в качестве подарков – фартук, поварской колпак, выпечка в подарочной мини-хлебнице и купоны на 20% скидку. Выход в прибыль у нас будет около 40%, но я очень надеялась, что наша инициатива сработает хорошей рекламой. «Я за любой кипиш, кроме голодовки. А может, вообще замуж еще выйду?» «За кого?» – удивилась я. «А пишет мне в личку один. Ему всего 70». «Кать, 70, если не врет, конечно». «Уверена, не врет», — рассмеялась я. «Наверняка врет, но, надеюсь, не критично. Это мужчины любого возраста любят. Некоторые даже сгущают свои пороки». Я каждый день проверяла свой персональный почтовый ящик, но больше ничего не приходило. Вадим понимал меня. Знал, чем можно зацепить. Что сработает вернее всех материальных благ. Заглянуть в голову и душу, прочитать чужие мысли и прочувствовать, что на сердце. Поставь перед человеком закрытую коробочку, и мало кто устоит и не попытается взглянуть, что внутри. Это как раз про меня. Я ждала следующего письма и признавала это перед самой собой. Но если целью было спровоцировать меня на контакт, мимо. Я готова вести диалог, но только в рамках наших родительских отношений. Вопрос примирения с бывшим мужем для меня закрыт. Но письма я ждала. Я припарковалась возле средиземноморского рыбного ресторана, где договорились перекусить с Олей. Времени у меня было мало, но мы не виделись с пятничного похода в клуб. Она хотела что-то интересное рассказать. Пообедаю и послушаю. И, конечно, заплачу за нас обеих. Я вроде не мужчина, но Оля может раскрутить даже женщину. «Привет». Улыбнулась я и бросила сумку на кресло. Устроилась напротив Оли и, не глядя в меню, обратилась к подоспевшему официанту. «Принесите что-нибудь свежее и легкое. «Могу предложить плато из морепродуктов как раз на две персоны. Свежайшие сашими, камчатский краб, устрицы, гребешок». «Отлично», – прервала я. «Оля тоже мой выбор одобрила. Буду очень благодарна, если поторопитесь». «К морепродуктам прекрасно подойдет шардоне Кадель Боско 2016 года из Ломбардии». «Отлично», — сказала Оля. «И воду без газа», — добавила я. «Будет сделано», — раскланялся он. «Как у тебя дела? Ты пропала совсем?» «У меня завал с мастер-классами. В понедельник с инвесторами встречалась, теперь изучаю договоры и партнерские соглашения. В общем, этот год будет еще хлеще, чем предыдущий». Это касалось только бизнеса, естественно. Переплюнуть измену Вадима и развод ничего не сможет. Это то, что останется со мной на всю жизнь. Со временем воспоминания притупятся, а боль сойдет на нет, но я никогда не смогу этого забыть. Нет таких ластиков, просто не бывает. «Ты, значит, добилась от Барсова денег?» – заговорщицки шепнула она. «Нет, я добилась этого от финансовой компании, а не лично от него», – нахмурилась я. «То есть между вами ничего?» «Между нами ничего такого», – осторожно произнесла, ощущая странный негатив в воздухе. Оля была какой-то напряженной, но мы ужинаем в пятницу. «Понятно, класс, ты молодец». «Не поняла». «А куда ты пропала в пятницу?» – перескочила на другую тему она. «Ушла», – дернула плечом я. «Устала». С Олей мы общались вполне по-приятельски, но подругой, которой душу излить можно, она не была. Нет между нами безоговорочного доверия или сакральной связи, когда человек сразу близким становится на уровне энергии. Между нами, в принципе, всегда буфер в виде Светки был. «С Вадимом?» – поинтересовалась она. Так, словно между прочим. «С чего ты взяла?» «Я видела его в клубе», – произнесла мягко. «Ты ведь не обидишься, если я с ним замучу?» «Что? Что? В смысле?» – резко бросила. «Когда они успели вообще?» «Ой, Кать, да ладно, вы же в разводе». «Верно, мы в разводе. Но разве подруги так делают? А он?» Вадим Коле подбивал клинья, а потом мне в любви клялся. Прощения просил. «А ей он тоже письма пишет?» «Мы с ним в клубе», — хихикнула она. «Сексом занимались. У него классный член, длинный, ровный, толстый. Еле в горло пропустила. Ты как сосала ему вообще?» У меня затряслись руки. Я посмотрела на огромное блюдо с морепродуктами. Шлёпнуть бы крабьей клешнёй по нахальной морде. Это месть, что ли? Но я не понимала, за что. «Ты зачем мне это говоришь?» — холодно поинтересовалась я. «Чтобы ты знала, что все мужики козлы, а все бабы шлюхи». Она нагло меня обсмотрела. «Только некоторым платят больше». «Ну тогда приятного аппетита». Я поднялась. «Когда счет принесут, можешь и официанту отсосать. Правда, сомневаюсь, что твой рот стоит 30 000». Оля только глаза распахнула, а я уже шла к выходу. Я не джентльмен, чтобы в любом случае платить по счету. Я леди, которая на оскорбление отвечает любезной пощёчиной. «Переваривай, подруга». Когда села в машину, дала волю злости. Какой мерзавец. Мне душу изливал, целовал, в любви признавался. А сам только член из женщины достал. Да когда же Вадим успел стать таким мерзким лжецом? Я достала телефон и, не сдержавшись, написала: «Полонский, ты ублюдок». Вадим. Полонский, ты ублюдок. Мне даже сообщение не нужно было открывать, чтобы прочесть столь лестную характеристику. Я, конечно, знал, что мое письмо не сподвигнет Катю к милости в отношении меня, но надеялся на эмоциональный отклик. Вот он. Правда, не ожидал, что настолько негативным будет. Может, я еще что-то сделал? Почему я могу быть ублюдком? Так сразу в голову ничего не приходит. Натворил я, конечно, немало, на всю жизнь хватит, но за все меня уже ругали. «Что скажете, Вадим Александрович?» Я серьезно посмотрел на вежливо-нейтральные лица главных акционеров «Вершины». «Может, у них спросить, почему я ублюдок?» «Сегодня мы обсуждали годовую отчетность. Компания выросла, заработала и привлекла много инвестиционных денег. Совету директоров как раз меня ругать не за что». «Вершина окупит вложения в ближайшие 2-3 года. Инвестиции в новейшие технологии выведут нас на новый уровень». Я попросил жестом секретаря передать мне кликер и отмотал к темпам строительства. Мы сократим сроки минимум на 3 месяца, без потери качества. Плюс забота об экологии. Спрос на зеленое строительство растет с каждым годом. Нам и государство поаплодирует, и места под проект самые вкусные выделит. А депутаты квартиры покупать будут. Акционеры оживились, а финансовый менеджер очень складно запел про прибыли. Все и всегда чуточку сложнее, но об этом хотят знать только в крайнем случае, если дебет с кредитом критически не сходятся. Полонский, ты ублюдок. Я точно не могу быть ублюдком по праву рождения. Мои родители женаты. Может, Катя авансом мне присвоила это звание? Несправедливо как-то. Я же не у Кэрола в сказке. Сначала плачем, потом пальчик режем. Дождавшись конца собрания, тут же набрал ее, но Катерина Мальвиновна ожидаемо не ответила. Ладно. Пояснительную бригаду можно? Написал к себе в кабинет, поднявшись. Ни ответа, ни привета. Игнорировать Катя умела, даже если горит от злости. Она горит, по мелочи бы не написала. «Никусь», — я решил зайти через дочку. «Ты дома?» «Дома, уроки делаю». «Умничка», — похвалил и осторожно поинтересовался. «А мама дома?» «Не могу дозвониться». «Не, мама занята с утра. Хочешь, позвоню, спрошу, где она?» «Не нужно», — улыбнулся я. Не хотелось бы, чтобы к ублюдку добавилась мерзкий эксплуататор родного ребенка. Сам найду. «Ксения, меня сегодня не будет в офисе». Вышел через 5 минут. «Все встречи на завтра. Звонки по степени важности на мобильный». «Хорошо, Вадим Александрович, до завтра». На Ильинке Кати не было. Я отправился на Никитский бульвар. Здесь был упор на кофейню, нежели пекарню. Классное место. Модно, быстро, минималистично. Столиков свободных не было, а публика в основном фрилансеры и цифровики. «Добрый день». Я подошел к стойке с десертами на вынос, красиво упакованными в лимонно-перламутровые коробочки. «Здравствуйте». Молоденькая девушка смущенно плечиком повела, когда я выдал самую обаятельную из своих фирменных улыбок. «Что желаете?» «Анастасия», — быстрый взгляд на бейдж бросил. «Подскажите, Екатерина Алексеевна на месте?» «О, а я... Секунду, я позову менеджера». Уже все по-серьезному. Еще годик, и Полонская Екатерина Алексеевна станет исключительно синонимом владелица и хозяйка, которую персонал в глаза не видел, разве что по телевизору, как Аркашу Новикова. Не удивлюсь, что придет время, и она ресторатором станет. «Здравствуйте, чем могу помочь?» — приветливо произнесла приятная брюнетка. «Здравствуйте, меня зовут Вадим Полонский. Я муж, бывший, опустим, Екатерины Алексеевны. Мне она срочно нужна, но я не могу дозвониться ей». «Я Кристина, менеджер зала. Сегодня у нас первый мастер-класс. Екатерина Алексеевна на площадке». Через 5 минут я мчал туда. Природное обаяние и общая фамилия творят чудеса. Мне бы еще сейчас пригодилось бы какое-нибудь маленькое чудо. Малюсенькое. Я припарковался напротив 3-этажного бело-голубого здания с кричащей вывеской и нечитаемым названием. И сразу бирюзовый Порше увидел. Хотел уже в арт-студию подняться, но на входе с Мальвиной своей столкнулся. «Ты», — буквально задохнулась от гнева, — «меня видеть рада с 2 парами кавычек». «Пошёл вон». «Кать, убирайся». «Может, объяснишь?» «Я, черт возьми, тоже не тефлоновый». «Я тебе удивляюсь. Ты когда таким мерзавцем стал?» Я глубоко вдохнул и досчитал до 3. «Объяснись, пожалуйста. Я не понимаю». «Оля». «Мне это ничего не говорило». «Сычёва. Клуб. Твой член у нее во рту». «Ах, это Оля». Я коротко рассмеялся. С ней вышло не сильно благородно, но она заслужила. «Проваливай». «Катя, ты ее выслушала, а мне слова не даешь сказать. Я ублюдок, мерзавец, сволочь и скотина. Но не из-за нее точно. Дай мне минуту». Она бровь вздернула и демонстративно на запястье взглянула. «Время пошло. Давай в машину сядем. История 18+. Я открыл дверь нового внедорожника, но касаться Мальвины не стал. Напряжённая очень. «Ты, наверное, уже поняла, чего ваша дружба стоит». Катя не ответила, бесстрастно голубые ногти рассматривая. «Я клянусь, что просто шёл в туалет, никого не трогал, страдал». Катя фыркнула. Я пытался немного сбавить градус недоверия. Она выскочила на меня как чужой, еле отбился. Шутить пытался, по-дурацки, правда. «Прекрати поясничать, или я ухожу». «Оля эта чушь всякую несла, про мужика, которого ты отбила у неё. Сейчас уже понимаю, кого имела в виду». «Что позаботилась о тебе», — нарисовал кавычки в воздухе. «Я испугался, что она наркотики тебе в алкоголь добавила или ещё какую-нибудь херню сделала. Она запрыгивала на меня, а я был слишком зол. В общем, я позволил ей опуститься на колени и достать член». Я скривился, вспоминая её лицо. Потом сказал дикую грубость и стволом по лбу постучал. «Дальше ты знаешь, я тебя нашёл». «Чем ты хвалишься?» — сокрушённо покачала головой, словно со мной всё понятно. «Кать, я правду тебе рассказываю. Свой идиотский поступок не оправдываю, но у меня с ней ничего не было. Не было и быть не могло. Неужели ты реально думаешь, что я мог на неё залезть, а потом к тебе?» «А не мог?» — спросила тихо и очень тяжело в глаза посмотрела. «А тем утром, помнишь, где ты провёл ночь? Где, Вадим?» Мы оба знали, где и с кем. Точнее, я знал, она догадывалась. Но сейчас момент откровенности, истины. «Ты правда хочешь услышать?» — шёпотом произнёс. Катя нереально застывшим взглядом смотрела вперёд и молчала. А я не знал, где упаду, за что мне достанется больше, за ложь или за правду. Я балансировал над пропастью. Выбрал правду, ложь Катя ненавидела. Я пытался удержаться, правда пытался, но я сорвался. Тогда я уехал и сделал отвратительную вещь. Я предал любимую женщину. Я ненавидел себя за это. И ненавидел тебя. Так было легче в зеркало смотреть. Я так виноват перед тобой. «Хватит», — глухо оборвала и дрожащими руками за сумку схватилась. «Катя, я хотел помочь колпачок на ингалятор надеть, но она не позволила. Прости. Уезжай». И она вышла из машины. А у меня не было морального права догонять, умолять забыть и принять меня. Сегодня я старался быть честным в истории моей подлости. Но эта честность не зачтётся мне в плюс.